В этот раз мне легче. Слепец потерял 2 из 5. Быстро поняв тактику, то и дело расставляю ловушки. Специально даю окна для атаки, а затем хитросплетение щупалец контратакует. ТЦ. Чуть отошел слепой уродец. Сильный хруст пальцев. Лола, нам нужно. Ха-ха-ха. Срывает маску невеста, безумно пуча глаза. Она не слушает, не желает слушать. Проклятый зверь. Он желает применить новую способность, и тут видит. Несколько снарядов тьмы подбивают девочку с иголкой. Дьявол моментально отзывает всех. Время вышло. Еще разок бросив взгляд на Лолу, качает головой, разворачивается, бежит. Стой, падаль. Посылаю вдогонку щупальца. Голем преграждает путь, рвет их. Нет-нет-нет, смеется невеста. Это наш бой, Кван, Коста, одновременно прокричали Верда. МММ, делаю вдох. Тот, указываю обрубком пальца, тот уволень убегает, он мой, погрузилась Авикта в тень, проносясь по земле черным пятном, любимый, не знает Аси мое состояние, Марьяш не, да, да, я в порядке, выдавливаю улыбку, сосредоточься на ней, тревога с лица Асити исчезла, о, а-а-о, ведет рукам по телу Лола, массируя женское через одежду, моя любовь, эй ты, поднял Ланцелот щит, из-за тебя, сука, Коста пострадал, ха-ха-ха. Хлопает в ладоши Лола, голем вспыхнул, и раскрутившись начал исторгать огонь, адское пламя красного цвета, истинная мощь ее марьяжа, языки моментально охватили большой участок улицы, щупальца сгорают под его натиском, не сразу, но вижу, как стена огня отрезает меня от Аси, черт, верещит безумие, лимит достигнут, ни хрена не видно, прикрывается лисица рукой, температура обжигает кожу, вдох жжет легкие, у. Принимает Ланцелот удар голема, страж гробницы, преодолев собственное пламя, теснит духа Асити, хватается руками за щит, толкает, успевшая скользнуть в просвет Лола нападает на оранжевую, любовь моя, удар, каха, кулак врезался в челюсть, губа разбита, сильная, поняла Асити, что ненормальная прошла тренировки укрепления, быстрая рукопашная схватка среди огня закончилась, когда Верда попыталась призвать фехтовальщика, Лола успела схватить ее руку, ударить об колено, хруст, подсечка, и вот невеста сидит сверху лисицы, прижимая ее лицо к земле, ты, это техника боя, МММ, давит Лола, звери всегда побеждают, хе-хе-хе, удар лбом о нос, на то мы и звери среди игроков, душит, ох, любовь моя, как жаль, что мы не можем насладиться друг другом чуть дольше, ка-ха-ха, пальцы сжимают гарду рапиры, но не могут обнажить ее, взгляд в пламя, не жди принца, эти мужланы, эти картежники, никогда не пожертвуют собой ради, глаза Лолы расширились от удивления, Коста, покинув объятия безумия, невзирая на боль, прыгнул в огонь, его спина, плечи, часть одежды горит, прокаженную сторону обожгло, но он, прыгнул за ней, прыгнул в самое пекло, не смей трогать ее, кричит демон из преисподней, удар тесака. Точное попадание вонзается в плечо. Кван тут же хватает за горло Лолы, поднимает. А-а, вскочил Асити. Рапира вперед. Пронзает живот. Коста отпускает. И теперь они одновременно наносят удар. Кулак принца. Нога лисицы. Кха. Израненная катится кубарем. Рапира и тесак покидают тело, оставшись окровавленным оружием на горячем камне. Каха. Каха, хрипит невеста. Голем упал на колени. У. Бьет Ланцелот сверху вниз. Раздробив голову многоликому, Коста тоже подгибает колено, Кван, накидывает на него свою накидку Верда, тушит огонь, еще мгновение, цедит принц, поднимается, ковыляет вперед, подбирает тесак, прокаженный зрачок светит так ярко, даже среди ада, этот свет пронзает все, да давай, стекает кровь по губам Лолы, было, весело, хе, хе, ну нет, улыбается Коста, ты еще послужишь моим целям, Лола. Достает из внутреннего кармашка заготовленную пустышку. Че что? Н нет, ужас на лице. Нет, нет, не так, я не сок, сапог наступает на ее лицо. У тебя нет будущего, есть только, поднимает тесак, карты. А-а-а, заорала невеста, громогласный удар отсекает голову. И в момент, когда пламя подошло вплотную, поглощая умершее тело, захват, глава 31, игра принца часть 1, вспышка, ветер бьет в лицо. Пламя танцует, и каждый раз как в первый, силуэт, призрачная фигура, одна нога другая, ха, Лола почти не изменилась, белое платье с открытыми плечами, подол испачкан в крови, ногти как длинные иглы, яркая зубастая улыбка, наверное, самая широкая из всех моих духов. Кончики губ растянуты до ушей, ядрено-красные губы теперь походят на кровоточащее месиво, что стекает по подбородку. Глаза окутаны цепями, а вот сама голова. Да, она парит над шеей. Прокаженный, Лола. Уровень 0. Скорость средняя. Сила средняя. Живучесть низкая. Защита нет. Магия высокая. Клан клана нет. Теперь ты моя невеста. Хе-хе. Моя слуга. Но, вижу, сама Лола не согласна. Связь, ненависть. Дух сорвался с места, желая задушить меня. Тут же отзываю. Приучением займемся позже. Закрывшись рукой от пламени, отшатываюсь назад. Аси приобнимает, помогает отойти от огня. Падаем на пятые точки, выйдя из опасной зоны. Ф-ф-ф. Зажимаю кровоточащий обрубок пальца. Теперь вижу, указательный отрезала не полностью, ровно половина. Ты как? Режет клочок накидки, перебинтовывает. Жить буду. Киваю. Синяков, ссадин и ран много. Эх, в этот раз больничная койка отменяется, я просто устал. Не знаю почему, но мне хочется ругаться. Вздыхает Асити. Тебе зачем дали кольцо? Щипает мое ухо. Ай, признаю, моя ошибка. Кстати, насчет ошибок. Теперь хмурюсь я. Лола загнала тебя. Смотрю на Ланцелота, что взял нас под охрану. Где Альберт? М. Вправляет себе руку Асити. Ух, облокачивается на меня. Немного переоценила силы, и одновременно не до конца доверяю Авикте. Приобнимает. А чем ты? Драйк, продумав план отступления заранее, понимал, куда бежит и через какие руины сокращать путь. Дом. Второй этаж. Прыжок в окно. Следующее здание. Затем улица. Подворотня. На полпути останавливается. Авикта, я полагаю, смотрит перед собой. Ау. Поднимается розовая из тени, будто на подъемнике. Быстро ты меня засек. Горят зрачки. Против меня у тебя нет шанса. Поворачивается. Но зачем нам сражаться? Разводит руки старшая Верда. Мы на одной стороне. Ты и я на стороне повстанцев. Хм. Да неужели? Хруст шеи. При том, что мы видимся впервые. Вот этого я как раз и не понимаю. Смеется Авикта. Вы нарушили договор. Вы начали играть против меня. Почему мы познакомились только сейчас? Почему не сказать, что в замке есть союзники? Хватит, падшая Верда. Хруст пальца. Все ты знаешь. Хе. Кивает Авикта. Дьявол, вы натравили нас друг на друга, вначале была только я, да, а теперь у вас еще одна марионетка, которую вы используете. Течет тьма по ногам, и он или она тоже не знает всего. Умно, кто бы ни был нынешний лидер вашей шайки, этот игрок иного уровня. Гамблеры волки друг другу, дай им повод, перегрызутся сами, говорит гамблер, дернула бровью розовая. Повстанцы куда больше, чем были раньше. Игроки разных цветов, шпионы, семьи, все больше людей видят, как этому миру нужны изменения. Поднимает руку, и кстати, дает сигнал, ты бы смотрела, куда следуешь за мной. М, свист стрел, подворотня была ловушкой, четверка незнакомцев на крышах одновременно выпустили снаряды, еще двойка, выскочив из здания, метнули ножи в спину Верда. Это были просто люди, нет чувства игры. Страж Викты смог отразить нападение сверху, закрыв хозяйку вуалью тьмы. Еще секунда. Правая стена пробивается Альбертом. Дворецкий с легкостью перехватил ножи и также легко метнул их обратно. Ха. А. Падают замертво две фигуры в подворотне. А Викта хочет сжечь способность, чтобы напасть на Драйка. Какого? Но не видит его. Ушел, гад. Пытается ощутить присутствие. Он пропал, исчез, растворился. Лучники наверху также отступили. Черт. Альбертушка, попробуем поймать лучников. Дворецкий поклонился. Коста, одновременно прокричали Верда. МММ, делаю вдох. Тот, указываю обрубком пальца. Тот уволень убегает. Он мой. Погрузилась Авикта в тень, проносясь по земле черным пятном. Альберт, за ней, мы справимся сами. Прошептал Асити. Уже призванный дух быстрой тенью скользнул в дыру дома. Любимый, закончил Асити рассказывать то, чего я не успел увидеть. Как-то так, выдыхает. Ясно. Повторяю, любимая еще разок оглядывает меня, особенно сконцентрировавшись на ожогах. Ты, дрожит голос, ты действительно прыгнул в самое пекло, ради меня, ну, бросаю смешок. Собственно, я плохой ученик, который плохо слушает учителя, ведь ничего не поменялось. Как на первой охоте, на нашем первом заказе, я бросился спасать ее, прикрывая своим телом, и каждый раз, глажу щеку Асити, каждый раз я первым брошусь в огонь. В орду демонов, встану на перерез кротозверю. Я, Буду защищать тебя. МММ, слишком много пафоса. К тому же, я и так урод, а вот твое лицо надо поберечь. Дурак, улыбается лисица. Люблю тебя, целует. Все еще больно, но это хорошее лекарство. Дорогой принц, и зачем вам мое красивое лицо? Ну-у-у, смеемся, каха, а и краткое. Слышим звук тяжелых шагов. Видимо, арбитры потихоньку продвигаются по улице. Аси достает их кармашка новую маску, скрывает лицо, помогает подняться. Ланселот возвращается в карту. Я слуга Авикты. Трех слов мне достаточно, чтобы понять ситуацию. Придерживая друг друга, ковыляем навстречу стражам. Это свои. Командует арбитр, посылая людей дальше. Рассредоточиться. Рядом могут быть еще враги. Послать за мастеровыми, устранить пожар. Есть. Удар в грудь от десятка мужчин. Сам арбитр, восседая на духе, спрыгнул возле нас. Твоих рук дело, принц, смотрит на огонь и истлевающие щупальца. Вам долгую или короткую версию. Достаю карту. Но прежде, улыбка. Закрываю контракт. Это, картинка Лолы перед лицом. Останки невесты догорают в глубине района. Киваю. То, что это она, никаких сомнений. Хе. Мертвая улыбка. Мое уважение, Кван Коста. Принимаю заказ. Сначала мне нужно разобраться в ситуации, но пока моя симпатия на твоей стороне, капитан, окликает один из людей. Да говорят же свои. Так-так, это была Мими. Она поднимает одну руку в стиле «сдаюсь», а другой тащит за собой незнакомого парня. Это ваша подруга, Миви Виктис. Хаэм, картежница ранена, испачкана в грязи, но как всегда непринужденно весела. Вместе с арбитром подходим к ней. Аси держится на расстоянии. «Где ты была, Мими?» «Перебарываю боль». «Ох, я тоже рада, что с тобой все в порядке». «Спасибо, что спросил». Надувает щеку. Видит, насколько я зол. «Эх, когда началась возня, меня зажали в подвале, пробила стенку, перешла в другой дом. Потом поползли щупальца. Жуткий у тебя марьяж, друг мой». «Ага, лицо, камень». «Ладно, все это неважно». Дергает пленника. «У парня сломаны ноги». Глаза затуманены, еще немного и отправиться к Марии. Я смогла захватить одного, но это простой человек, не игрок. Эй, уволень, дергает еще. Повтори то, что сказал мне. Кто устроил засаду, кому вы служите? Ха-ха-ха, еле двигаются губы. Долтон назначил награду за голову игрушки Авикты. Долтон, нахмурился арбитр. Вот и наш крот, огласила Мими. Пойман с поличным. Миви Виктис смотрит на меня, пытается читать эмоции. Снимаю металл с лица, закрываю глаза и спокойно смотрю в ответ. Да, Мими, киваю, ты молодец, еще немного. Мне нужен лишь удачный момент, не все идет как надо, но мой план все еще в силе. Игра принца вот-вот закончится, я выиграю этот бой. Глава 32, игра принца часть 2. Пройдя через быстрое лечение, благо у арбитров был игрок с нужным духом, мы отправились в замок. Авикты пока не видать, но раз Асити спокойно, Альберт все еще с ней и с ним все в порядке. Сама лисица мастерски изображает слугу, держится тенью на фоне. Через 2 часа, как вы смеете, орет Долтон. Его окружила стража, старший арбитр, Мими и еще несколько игроков готовы к бою. Духи ждут команды. Одно неверное движение. Долтон Пайварьяш, холодно произносит арбитр. Безголовая дама угрожающе поднимает топор. Ты обвиняешься в предательстве клана греха, немедленно отзови рыцарей. «Сними стража, и на колени, ага», процеживает сквозь зубы Долтон. «Иди ты в жопу, шут недоделанный, вонючие слова случайного мудня, и вот я ваш враг». В этот момент в комнату попыталась ворваться Гера. Стража перекрывает путь. «Учитель, страх, непонимание, ученица должна защищать учителя, или быть верной розовому цвету, а Мими только и ждет первого шага от Долтона. Замок останется без защиты. Опираюсь о трость, подхожу к преступнику ближе. Он краснеет от злости, но позволяет положить руку на его плечо. Наклоняюсь. Тебе нужно довериться мне. Шепот. Ставка. Мы победим. Глаза Долтона расширились от удивления. Да что там, он просто охренел. Как бы он ни выглядел, как бы ни вел себя, что бы ни говорил. Он глава своей семьи, и не смог бы держаться на этой позиции, не умея принимать верные решения. Еще секунда. Воздух раскалывается от напряжения. Хе. Сплевывает Долтон. Сдаюсь. Дымка духов замка возвращается в карту. Предатель поднимает руки, затем заводит их за голову. Демонстративно убирает стража. Арбитры скрутили, заковывают в кандалы. Впервые вижу кандалы для гамблеров. Грубая, но простая конструкция сковывает пальцы. Что ты ему сказал? Усмехается Мими, что его ученица станет моей рабыней. Гера побледнела. И в этот раз я не буду жалеть ее. Ха-ха. Пока старший арбитр зачитывает правила, а Мими Виктис победоносно глумится над побежденным. Вывожу Геру в коридор. Не трогай меня. Одергивает руку. Хочет ударить. Чертов. Слушай внимательно. Смотрю ей в глаза. Ты доверяешь мне? Что? Ступор. Тебе нужно немедленно проникнуть в комнату Мими Виктис. Там должны быть следы. Следы чего? Шипит. Вот это и надо выяснить. Кашусь назад. Мими уже идет в нашу сторону. Все, иди. Кажется, Гера ученица лучше меня. Она сделала выбор. Демонстративно толкнув плечом, пошла прочь. Гера тоже может быть в сговоре. Потирает кольцо Мими Виктис. Пока оставь ее. Вздыхаю. Проследи за Долтоном. Мне нужно поговорить с Меридиан. Ам, прищурилась. Ну ладно, слуга за мной. Тороплю события, не даю окружающим сориентироваться. Сейчас главная скорость, действовать пока горячо. Он и правда предатель? Спрашивает любимая. Проходим лестницу и коридор. Нет, улыбаюсь. Но я сжимаю пальцы на глотке настоящего предателя. Командуй. Чувствую улыбку под маской. Мой господин. Хе. Повстанцы не успевают сделать все как надо. Принц буквально наступает на пятки. И случился тот самый толчок. Он стал неожиданностью. Гром, выстрел. Роковая ошибка, сыгравшая мне на руку. Кто-нибудь помогите. Разносится крик по этажу пика. Переглянувшись с Аси, переходим на бег. Выныриваем из-за угла. Господин Коста удивилась тигре моей персоне. Шок, затем опомнилась. Горничная стояла на коленях рядом с лежащей Меридиан. Дочь суккубы задыхалась, ее трясло. Слюни потоком стекают по щекам и подбородку. Зрачки закатились. Что произошло? Тут же осматриваю Мири. Пульс, слушаю дыхание, проверяю глаза. Я нашла ее здесь. Утирает слезинки Слушка. Вот так просто. Хотя до моей комнаты всего ничего. Меридиан передвигается без слуг. И, скорее всего, просто шла проведать меня. Без стеснения мажу палец в слюнях Меридиан. Слизываю. Яд. Даю вердикт. И не просто вердикт. Все эти ночи пребывания в покоях замка я изучал яды. Десятки и десятки отрав. Роксидонна. Коварный и долгоиграющий яд. Сладкий привкус. Он парализует тело, не дает сделать вдох. Обильное слюновыделение заполняет рот, глотку, доходит до носа. И человек захлебывается собственными слюнями. Отследить роксидонну потом тяжело. Не будь Мири прокаженной. Да сюда бы не дошла. И да, изучая яды, встаю. Я подготовил антидоты к каждому из них. Сейчас единственный способ достать нужную ампулу из кармашка. Аси, плевать, что тигри слышит. Приготовься удержать Лолу. Поняла. Призывает фехтовальщика. Никаких вопросов, никаких сомнений. Ну, выдыхаю. Назначаю стража. В то же мгновение невеста полностью показалась, желая нанести удар мне в спину. Ха-ха-ха. Сбивает ее с ног духа Сити. Ха-ха. Клинки пробивают плечи, пришпилив безумную к полу. А-а. Тигриетта испугалась, ползет назад. Я же просовываю руку в пространственный карман. Представляю, что именно хочу достать оттуда. Маленькая ампула с серой жидкостью. Есть. Также ловлю момент и извлекаю колечко. Снимаю стража. Лола исчезает, за ней исчезает фехтовальщик. Придерживая голову Меридиан, вливаю антидот. Грязно, сложно, но получается. Б. Буе. Эффект моментальный. С моей подачи укладываю девушку на бок. Тошнота как побочный эффект. Вот так, глажу спину. Сейчас станет легче. МММ. Текут слезы. Макияж чуть стерся, обнажая прокаженную кожу. Что? Что произошло? Возвращается ясность. Прежде чем ответить, тигри, бросаю взгляд. Найди слуг Меридиан, проверьте еду госпожи. Я, всхлипывает. Я поняла, несколько раз кивает, с почти низкого старта. Причем весьма уверенного. Слушка помчалась дальше по коридору. Любимая, смотрю в спину убегающей, обращаясь к Асе. Проследи за ней. Лисица, не произнеся и слова, взяла цель. Коста, все еще лежит на моих руках Меридиан. Тебя отравили. Киваю. Еще один ход. Ход рискованный, ход гадкий. Но он должен обеспечить безопасность Мири от будущих интриговикты. Дочь суккубы не должна быть врагом. И отравила тебя. Твоя мать. Наблюдаю за реакцией. Но, да, вижу, она не отрицает такой вариант. Ее мама еще та сука. За что, Айдлит суккуб? Сжимаю ручку Мири. Предательница. Не понимаю. Сейчас я все расскажу. добрая улыбка, переместившись в мои покои. Практически все сказанное было правдой, только с одной пометкой, что все, что сделал Авикта, сделал Айдлит. Повстанцы, предательство Айктаны, и то, что я знаю, кто истинный враг. А Авикта все это время пыталась спасти розовый цвет. У меня нет весомых доказательств, но... Мири приподняла руку. Я верю тебе, Коста. Не то грусть, не то облегчение. Мама всегда была такой, ей всегда было плевать. Не могу согласиться или опровергнуть. Айдлит всегда убивала несогласных, держала все под контролем, и, похоже, наконец окончательно ослепла от власти. Но что будешь делать ты? От ответа зависит судьба Меридиан. Несколько мгновений думает. Прошу, Мири, мы не должны быть врагами. Можно сказать правду? Мнет платочек в руке. Жду. Я не хочу быть розовой. Никогда не хотела. Черт. И когда ты сказал мне, что инкубус гниет изнутри по ее вине, я обрадовалась. Выдох. Больше меня ничего не держит здесь. Значит, если Авикта хочет быть новой королевой, кивает. Пускай забирает правление, ее противостояние с моей мамой, мотает головой. Я не желаю участвовать в этом. Утирает лицо. И теперь на меня смотрит девушка, чья кожа вокруг глаз охвачена краснохваткой. В инкубусе много хороших людей. Как я могу помочь им сейчас? Двоякое чувство охватывает мою душу. Я солгал, много лжи, но по итогу, видя, как легко стала Меридиан, как она без страха позволяет видеть прокаженную плоть, все же ложь во спасение имеет место быть, или мы всегда находим способы, как оправдать себя. Пора заканчивать. Протягиваю руку. Надо созвать общий сбор в центральном зале. Мири кивает. В этот момент кольцо дало блик. Надеваю на палец. Как меня слышно? Не Аси, но Авикта. Авикта, у тебя есть и третье кольцо? Подхожу к балкону. Само собой есть. Ха-ха. Бодра Верда. Со мной Меридиан. Я рассказал ей про Эйдлита и ее предательство. Подыграй. Ау. Мне надо будет поговорить с принцессой лично. Ограничилась этим Авикта. Что сейчас важнее? Я не смогла поймать слепого засранца, но настигла более лакомый подарок. Ты не поверишь, кто пытался убить меня. Кажется, догадываюсь. Новая улыбка украсила мои губы. Неси ее в замок, уберем сорняки из сада греха. Ха, я тебя люблю, Кван. Только скажи, и мы. Ага, до встречи. Провожу пальцем по украшению. Ну что же, возвращаюсь к Мири. Вперед, вперед. Глава 33. Игра принца, часть 3. В чем не откажешь розовым? Так это в знании своего места среди клана, и даже равные понимают, кто из них выше. Когда Меридиан немедля созвала замок в общем зале, не прошло и получаса. Горничные, игроки, стража, все пришли на зов сильнейший. И теперь я начинаю понимать, почему главный зал на первом этаже выглядит как он выглядит. Несколько колонн, много боковых проходов, начало второго этажа как балкон. Тут нет трона, но есть центр, именно здесь должен стоять лидер. Он должен быть окружен своим кланом, он должен быть готов к нападению с любой стороны. И сейчас Мири стоит не одна, я рядом с ней, окидываю всех взглядом. Самые главные лица все еще здесь. Мими ждет от меня сигнала, желая добить и уличить еще больше предателей. У этой девушки всегда была столь жуткая улыбка. Долтон, закованный в кандалы, будто смирившись с судьбой, старается не выдавать эмоций. Только тихий лязг цепей, члены его семьи на пределе. Они ищут виноватых, и порой кроме моей персоны. Хаэм, кривится Асмодей, он ничего не знает, пытается сложить мозаику, но детали утекают от, казалось, хитрого змея. Хе, нет, Асмодей никогда не был хитрым змеем, он как Долтон, отыграл свое и хочет просто наслаждаться благами греха. Старший арбитр чуть кивает, видя, как Меридиан доверяет мне. Значит, я получаю доверие глашатая закона. Мне не хватает трех красавиц на этом балу лжи и обмана. Авикта, Гера, Асити. Сейчас или никогда. Спасибо, что собрались здесь. Скрестила Мири пальцы. Ей все еще некомфортно, но теперь, когда старается смотреть на слуг или других игроков, те сами отводят взгляд. Краснохватка вокруг глаз и без того подчеркивает пронзительные глаза. Прежде чем объявлю очень важную новость, я дам слово моему другу. Алый принц отходит. При слове «друг», ну, хе, у половины зала глаза вылезли из орбит, а та же Мими цокнула. Вот так серые и уводит аристократок, хе-хе, лыбится Долтон. Арбитр медленно повел на него головой. КХМ изобразил заключенный у губ закрытие замка и закатил глаза. Дерево трости отдается эхом. Оно все еще есть, хотя зал забит битком. В воздухе витает дымка от сигарет, запах алкоголя. Розовые игроки смотрят на меня, ведь они знают, кто я, что я могу, что умею. Я равный им. Нет, я выше. Инкубус. Кладу руки на навершие трости, и вместе с ним розовый цвет подвергся нападению повстанцев. Звучат слабые, но все же перешептывания. Почти месяц назад именно я убил Авиктонну Завиток, тем самым спутав часть их. Бросаю смешок. Коварных планов. Несколько гамблеров поддержали смехом. С самого начала я прибыл в город и стал игрушкой Авикты, чтобы помочь дому греха. Кашусь на арбитра. Я не лгал про возвышение и статус. Снова все внимание собравшимся. И вот каков итог моего расследования. Позволь, я помогу. Зашагал ими. Уверенность. Стать. Сила. Краем зрения выцепляю Геру. Пот стекает по ее виску, но она улыбается мне. Кивает. Первый предатель цвета. Тычет Мививикти с пальцем в Долтона. Жадный и тщеславный мужлан, для которого все лишь игрушки для утех. Ну, пожимает плечами. Это про меня, да. Еще слово, варьяж. Задвигались лезвия на руке арбитра. Он понял, что Алый Принц слишком близко подобрался к его разоблачению, и устроил засаду, утопив бардовый район в крови. Сжимает кулак. А доказательства, кричит, видимо, кто-то из семьи Долтона. Захваченный наемник все рассказал. Качает головой розовая. К сожалению, бедолага умер от нанесенных ран. Лукаво улыбаюсь. Господин арбитр, смотрю на капитана в тот маленький промежуток, когда нас лечили. А Мими отдала приказ добить захваченного противника. Я успел нашептать законнику небольшую идею. Схваченный юноша. Кивает арбитр. Все еще жив. Что? Нахмурилась Мими. Да. Холоден закон. Прямо сейчас его повторно допрашивают в спектр арбитр. Интересно, что он еще может рассказать. Ладно, это дело не меняет. Все еще спокойно, Мививиктис. Самое главное — это здесь и сейчас указать на еще несколько крыс в нашем подвале. Да, верно. Подхожу ближе. Быстрое, легкое движение. Клинок покинул трость, и острие металла уперлось в шею Мими. Мививиктис по косвенной линии Асмодея. Ты дал блик прокаженный зрачок. Предатель. Теперь зал утопает в гуле, напряжение растет. Но когда розовая вновь заговорила: «Что ты творишь, Кван?» Слышится только ее голос. Руки на виду, Мими. Чуть прокалываю плоть, потекла кровь. «Мисс Гера, я нашла это в комнате Мививиктис». Без страха покидает толпу девушка и кидает сверток на пол. Даже отсюда видно, что на нем написано объявление о награде за мою голову. Мими не успела уничтожить улики. Все произошло слишком быстро. «Это твой почерк, девка», — ухмыляется Долтон. «Очевидно, ты подбросил мне это, а почерк можно подделать». От злости вскочили вены на висках. «Господин Асмодей, смотрю на Мими, но говорю с ее отцом. Прошу, проверьте у подозреваемой правый карман». Асмодей исполнил просьбу. Родственники сжигают друг друга взглядом. «Кольцо», — дернул он бровью. «Кольцо момента. На нем картина, изображающая вас при тайной встрече. Мими хотела указать в вашу сторону. Подставить. ХМ. Надевает, использует. Показалось, картинка и тут же погасла. Как ты смела, неблагодарная тварь. Все поняла Смодей. Затем осознает, что надо объяснить. Эх, да, я тайком покидаю замок, чтобы встречаться с любовником. Поправляет волосы. Господин арбитр, вы можете хоть сейчас проверить бордель. Какой позор, фыркает. Искренняя любовь под запретом в нашем клане. А да, это голос Викты. Будто главный герой, явившийся в последний момент. Она победоносно входит через главные ворота замка. Но обвинять в измене столь верного игрока, цокает, непростительно. Дух, состоящий из движимой тьмы. Молодой парень, держит на руках тело удильщицы. Этот труп упал прямо на кинутую бумагу, будто очередная улика сваливается в кучу. Удильщица Мививиктис пыталась убить меня. Еще два трупа гниют на крышах клараки инкубуса. Это, вот теперь теряется Мими. Один из игроков взял на себя смелость проверить мертвеца. Серая прядь волос, констатирует. Особый знак твоих слуг. Свирепо смотрит на загнанную в угол. Я, ты подставила Долтона человеком, который не причастен к засаде, ты набрала компромат на Асмодея. Повышаю голос. Ты координировала невесту, влезла в мое расследование, завела в ловушку. Ты послала удильщиц помощь главному из числа повстанцев. Шаг вперед заставляет Мими наклониться, чтобы острие не проткнуло горло. Ты виновна. Ты предатель дома греха. Теперь я начинаю понимать. Подключилась Меридиан. Все, что ты говорила, все твои слова про врагов, что окружают меня, что Авикта и Коста, сквозь зубы. Все это время они, и только они, пытались спасти нас, спасти от тебя и Айдлит. Взорвавшиеся игроки, ослепленные властью, и королева, потупил взгляд арбитр. Мими пытается искать помощи, зрачки бешено зыркают на всех, но ее нет. Да, Миви Виктис, тебя использовали и бросили, отработанный ресурс, вы, сжимает зубы, кипение достигло предела, катитесь в ад, рывок, особенно ты, карта в руке, хочет призвать духа, хочет забрать меня с собой. Первой в ответ дернулась Авикта, желая помочь, но я игрок иного уровня. Моментально сжимаю руку Мими, еще шаг, наши плечи столкнулись, каха, а клинок вонзился в грудь, выйдя из спины. Ха-ха-ха, ты недооценила меня, Мими, шепчу, будь ты проклят, принц, отталкиваю. Доля секунды, стражи налетели со всех сторон, она еще жива, хотя и лужа крови растекается по каменной кладке. Ух, двигает руками Долтон. Может, снимешь с меня эту хрень, пока идет возня. Последняя и самая желанная дама показалась на втором этаже. Нам не нужны слова. Простой кивок головы подтвердил мою самую большую догадку. Асити ставит точку в этом расследовании. Последнее и самое главное. Начинаю идти, казалось, в толпу. Никто не понимает, что происходит. Повстанцы хитры. Теперь даже хитрее лучших семей Инкубуса. Народ расступается в стороны. Они манипулировали Айдлит, затем Мими. И на самом деле самый главный шпион всегда был на виду. Маленький цветочек, истинный член сети повстанцев. Останавливаюсь. Да, Тигриетта, стоит передо мной служка, кого я встретил в первый день. Кто так быстро втерлась в доверие, знает о всех слухах, и попыталась отравить принцессу Суккуб. Поправлю прядь ее волос. Думаю, проверка сегодняшней еды госпожи покажет тот самый яд, и лишние глаза, которыми управляю я, подтвердят, что ты попыталась спрятать улики. Тигри молчит, никаких эмоций, закрывает глаза, ищет лазейку для оправдания, и не находит ее. Игра окончена, браво, поднимает руки, алый принц, во взгляде не осталось и следа той самой служки. Это глаза убийцы, кто ты такой? Я, наблюдаю, как заковывают Тигриетту. Кван Коста, алый принц, что выносит приговор, и мой приговор, толкают закованную, велят опать вперед, виновна, когда в зале остался только клан розовых, чуть выдыхаю, хлопок, еще один, а Викта аплодирует, за ней начало хлопать и меридиан, и вот розовый цвет, аплодирует мне, с благодарностью кивают головой, дают поклон, Гера, Асмодей, арбитр, говорил, от него будут проблемы, подключается Долтон. Сукин сын хорош, осталась небольшая деталь, встала Авикта в центре зала, преступление Айдлит еще предстоит доказать, но даю вам слово, она повинна в происходящем, она была истоком всего, гуляет тьма по стройному телу, и здесь и сейчас я прошу вашей поддержки, мой клан, нам нужно сплотиться, нужно заново сделать грех великим, меридиан первая опустилась на колено, Авикта Ливерда, рука к сердцу, я не претендую на статус королевы, семья Суккуб прогнила, мой голос за новое начало, твоя игрушка, вступила Смодей, КХМ, твой спутник, Кван Коста поступил правильно, и ты единственная, кто помогала ему в этом, на колено, за ним последовала остальная семья, а Смодей за новую королеву, ты уже давно руководишь делами греха, шмыгнул Долтон, пока стервозная сука не пойми чем занимается, поклон, семья Варьяж за, арбитр нужно время. Не спешит законник, но до выяснения всех деталей, закон на твоей стороне, Авикта, нус, тоже опускаюсь на колено, дав дополнительный толчок, королева Авикта, лишь промолвил я, весь зал преклонился, цель достигнута, мы победили, настоящая ли это победа, и не совершили ли мы с Аси ошибку, покажет время, глава 34, заслуженный отдых, прошла неделя, все это время Авикта работала, ведь сделать нужно было много всего, чистка рядов, допросы, уничтожение и поимка удильщиц Мими, введение новых порядков. Целую неделю, считай, велась маленькая, незримая война. Но когда есть общий враг, сильные семьи сплотились как никогда. Итог, было выявлено еще два предателя из числа слуг и целая семья малого сорта. Я же, да, я все это время был рядом с Виктой как ее правая рука. И нет, я не жалуюсь, это бесценный опыт, мое положение... Статус, слава возросли многократно, мне открылись многие нюансы в управлении кланом, экономика, люди, ресурсы, впитываю все как губка, а как игрок, меня боятся, меня уважают, думаю, как только мы с Аси отправимся в путь, С этого момента Алого Принца будут узнавать в каждой второй деревне и уж тем более в городе. Еще Асмодей все больше начинает уговаривать меня окраситься в розовый. Я переступил ранги, больше не ученик, слишком сильный для простого избранника и слишком влиятельный для участника. Сразу соклановец. Соблазняет ли меня подобная перспектива, черт? Конечно да, хе-хе. Это то, чего так желают сотни и сотни серых игроков. Занять место рядом с реальными гамблерами. Своя семья, свое поместье, слуги, звонкая монета. Эх, семья. Впервые я задумался над будущим. И потому, само собой, я каждый раз отказываюсь. Есть только одна женщина, с которой я готов, я хочу быть семьей. В общем-то мне плевать, какого цвета станут мои зрачки, главное, чтобы этот цвет обеспечил мне место рядом с Аси. Стать членом персиковой лисицы, сейчас это моя цель. За эту неделю мы с Асити мало проводили время наедине. Она по-прежнему обитает в замке инкогнито, притворяясь очередной игрушкой Авикты. Только теперь живет в моих покоях. Сегодня работа закончена. Последние документы заполнены. Можно выдохнуть. Не знаю как, но расследование арбитра дало положительный результат по предательству Айдлит. Наверное, Авикта все подстроила как ей надо. И теперь стоит бывшей королеве показаться в инкубусе. Она сразу будет записана во враги. Что стало с Меридиан? Она помогала первые дни, а затем ушла, предварительно пройдя через процедуру отречения. Даже не попрощалась. Удачи тебе, Мири, надеюсь, мы еще увидимся. Эх, лежу на кровати, подняв руку вверх, смотрю на обрубок пальца. Тебя это тревожит? Вечер стал хорошим, когда Аси легла под мой бок. На нас мало одежды, тонкая простыня подчеркивает аппетитные формы. Женская рука гладит мою грудь. С балкона идет свежий ветерок, да не особо. Приобнимаю ближе к себе. Просто думаю про того слепца. Твоя сестра кладет голову на мое плечо. Это был он. Никаких сомнений. Сжимаю кулак. С одной стороны, теперь я хотел бы, чтобы он попался. Расспросить его, убрать эту тайну из моей жизни. Выдыхаю. А с другой, надо ли оно мне? Если хочешь, гладит мои волосы. Мы можем начать охоту. Нет, улыбаюсь. Сейчас самое главное, это твоя помолвка. Нас уже заждались в сердце оранжевых. Точнее меня, грусть в глазах. Ну, с другой стороны, отталкивает плохие мысли. Я очень хочу познакомить тебя с сестрами. Думаю, вы поладите. Надувает щеку. Только не слишком латте. Хаем, есть такое слово? Хе-хе. Ты что, уже ревнуешь? Хе-хе. Оседлала меня Асити. Упирается руками. Простыня скользит вниз. Дьявол. В полусумерках, что освещает розовый фонарь. Стройная красавица томно смотрит на меня. Волосы опадают на один глаз. Лямка майки сползла по плечу. Черные трусики закрывают обзор и оставляют простор для фантазий. Ты только мой. Берет мою руку. Кван. МММ. Аси облизывает затянувшийся обрубок пальца. Чувствую прикосновение губ, ласку языка. Несколько мгновений она сосет мой палец, хитро ухмыляясь. Как было бы проще. Откажись мы от всего. Если бы оба окрасились в розовый, вместе стать частью инкубуса. Но я не осмелюсь сказать этого вслух, ведь уже знаю ответ. Асити, лисица, это ее цвет, ее дом, ее семья. И не она должна отказываться от этого, но я должен стать лисой. Правильный путь не всегда легкий. Ау, облизнулась. Знакомая ситуация. Смеется, чувствуя тазом бугорок в моих штанах. Не смей меня винить. Глажу ее бока. А лучше возьми ответственность. Дерзкая ухмылка. Наглец. Ведет пальцы ниже. И стоило рукам подобраться к ремню, как похоть сменилась каменным лицом. А Викта, сидя на диване, потягивает вино, пристально наблюдая за сценой. «Мама, чтоб тебя», — опустила голову Аси. «Что?» — искреннее удивление. «Я вам не мешаю, продолжайте». Подмахивает пальцами. «А, или, нет, Авикта, теперь говорю я, никакого секса втроем, порой мне не верится, что я говорю это с такой легкостью. Две верда в одной постели. Хммм, дыши ровно, Коста, одна уже сокровище. Вообще, если вы не забыли, перед вами лучшая смотрительница». Очевидно, веселится Авикта. «Я учу молодняк удовольствию и попутно получаю удовольствие сама. Новый глоток. Вот только нас учить не надо». Встала Асити. Недовольна, но берет протянутый бокал. «Хотя бы все еще могу любоваться ягодицами в нижнем белье. Что-то случилось?» «Нет», — улыбается Авикта. «Наоборот, с делами покончено. Я самая влиятельная и сильная женщина в городе греха». Оттопыривает палец. Просто принесла подарочек и слова благодарности незаменимому мужчине. Ну, сажусь на край кровати. Всегда пожалуйста. Киваю. Ты не совсем понимаешь. Да, подмигивает. Королева Инкубуса твоя должница, Кван Коста, и если когда-нибудь тебе потребуется моя помощь, ты знаешь, кому написать. Серьезность продержалась всего секунду. Тебе когда-нибудь отсасывала королева, мама? Злится Аси. Ладно, ладно. Просто спросила, какой силы воли мне далось, чтобы не ляпнуть «да». Вот, показалась рука стража, что поставила небольшой футляр на столик, затем напротив Асити положила небольшой флакон. Уж не знаю, что за флакон, но любимая покраснела до кончиков ушей, немедля убрав емкость. Что это? Подхожу к футляру. Посоветовалась с арбитром. Изображает когти. Как ты думаешь, почему он носит эти лезвия? Хм, открываю, и вижу похожий, но один коготь. Металл как продолжение пальца, не столь заострен, но более изысканный, обрамленный рисунком красной лозы. Ага, он как ты, только лишился почти всех концов правой руки. Акцент на слове «концы». Надеваю, крепится застежкой, двигаю. С этой штукой будто и нет увечья. Коготь демона как еще одна деталька в облик алого принца. Спасибо, добрая улыбка для Викты. Она засмотрелась. Аси, жалобный взгляд. Нет, значит нет, мама, тверда любимая. Ищи себе любовника в другом месте. Моногамные отношения такая скука, закатила мать глаза. Тогда особый подарок нарекаю сделать тебе, каха, замялась Аси. Все, иди, чуть ли не выталкивает Викту из комнаты. Да я только пришла. Ну, Аси, пересекает порог. И помни про дыхание, милая. Дверь закрывается, зараза. Прислоняется лисица спиной к двери, тяжело выдыхая. Похоже, несмотря ни на что, отпиваю из бокала. Вы с мамой нашли общий язык. Похоже, теплота в сердце. Не думала, что еще можно восстановить этот мостик. Кивает сама себе. Так, что за особый подарок? Возвращаю игровую атмосферу. КХМ, ух, узнаю эту тревогу. Каждый раз, когда Асити нервничает через край, начинает курить несколько сигарет за раз, или пригубила любимая прямо из горла. Пьет, пьет и пьет. За один присест опустошила всю бутылку. Выдыхает. Кивает. Затем снова выдыхает, мол еще недостаточно. Допивает бокал, потом отнимает мой, тот тоже пустеет. И хрустнув шеей, Аси, пылко целует меня в губы, не дав и слова вставить, возобновив прерванную связь. Теперь мы не желали терять время. Моя рука осторожно забралась под майку. Я нежно поглаживал ее спину, упругие бедра. Моя любимая в ответ покрывала нежными поцелуями мое лицо. Делаю попытку приподнять ткань, скрывающую грудь Аси. Почувствовав это, она помогла мне. И вот моя красавица обнажена. Поглаживаю груди, все сильнее и настойчивее сжимая их. Кроме ядов, наука любви также входила в перечень книг. Массирую пальцами, круговые движения вокруг ореолов. Асити прикусывает губу. Мне хотелось, чтобы она легла на спину, и я легко оттолкнул ее от себя в сторону кровати. Аси, повинуясь, легла на лопатки. Набрасываюсь как зверь, покрываю шею поцелуями, опускаюсь ниже. Женские руки теребят мои волосы, и через уже сбившееся дыхание. Я сидела на диете. Вновь поднимаю голову. Что? Я. Желание и стыд идут рука об руку. Теперь, оттолкнув меня, кидает мне тот самый пузырек. Успеваю поймать. Это. Хм. Масло. Смесь из обезболивающих трав и возбуждающего вещества. Асити поворачивается на живот. Ни о чем не могу думать. Только пожираю глазами столь лакомую плоть. Любимая сама приспускает белье, давая мне полный обзор. И когда трусики сползли, застыв на голени, Аси закрывает ладошкой женское. Ничего не говорит, лишь тихо дышит. И тут я умер. В который раз погибаю. Ау, ау-у-у. Это будет мой первый раз, дрожит голос. Я хочу, чтобы ты был первым. Ей страшно, но она украдкой смотрит на меня. Коста, соберись. Будто делающий это уже сотню раз. Откупориваю бутылек. Холодная жидкость льется, стекает по бедрам Асити, затем по моему достоинству. И прильну к ней всем телом, опираюсь о руки, нависаю над лисицей. Не знаю, сколько прошло времени, но проникновение действительно отдалось болью на ее лице. Пальцы сжимают простыню. Вскрик глушится. А я таю. Это новое ощущение сжимает меня. Хочется еще и еще. Дальше, глубже. Немного успокоившись, вначале даю ей привыкнуть к этому. Обнимаю, тянусь за поцелуем. Продолжай, улыбка. Я не сломаюсь. Асити всегда остается Асити. Что-то грязное, пошлое смешалось с нежностью и страстью. Будто молодожены в первую ночь, мы оба постигали до этого невиданные границы чувства. Очень неправильный, наш первый раз, когда боль отступила, оставив первые ноты наслаждения. Ася разыгралась на полную, сама двигается навстречу, меняет позы. В какой-то момент мы будто начали соревнование, кто запомнил больше движения из литературы Инкубуса. Когда животные закончились, и начала подступать высшая точка наслаждения. При таком сексе, прыгает на мне любимая, обнимая за плечи. Лекарства не требуется. Сглатываю слюну, и делаю финальный толчок на полную. Ах, очень громко кричит лисица. Дьявол, наслаждается. Мы снова целуемся, испытывая мурашки по коже. Заслуженный отдых. Глава 35. Призраки. Я проснулся посреди ночи. Нет, никакой опасности, никакой тревоги или кошмаров. Просто усталость ушла, я сыт, удовлетворен. Поежилась Аси. Удовлетворен еще как. Она лежит ко мне спиной, несколько синяков украшают гладкую кожу. Нежно веду пальцев по ее плечу, чувствую теплоту, веду по руке. Какая же Асити мягкая и одновременно. Останавливаюсь на бедре, упругая, наклонившись, целую женскую щеку. И подтягиваю скинутое одеяло, лисица улыбнулась во сне. Сам же, накинув халат, беру футляр сигарет с пола. Ага, порой мы останавливали процесс наперекур или промочить горло. Как же я люблю такие ночи. Только мы, наша любовь да эксперименты в удовольствии. Выхожу на балкон, слабый ветерок качает волосы. Окидываю взглядом никогда не спящий город. Сигарета в зубы, искра спички. Подкур, затяжка. Держу в себе, выдох. Сигаретный дым растворяется в воздухе, уносится куда-то вдаль. Приглушенные звуки красного квартала звучат так далеко, пестрые краски в розовых тонах танцуют среди тьмы, черные облака плывут по ночному небу, мой личный момент тишины, не хочу ни о чем думать, и все же, новая затяжка, выдох через нос, впереди меня ждет самое главное испытание, самое важное, то, ради чего был проделан весь этот путь, остальное на самом деле не имеет значения, и все же, именно сейчас я без сожалений, без раздумий могу сказать, как же я рад, что жив, что продолжаю жить. Преодолеть дорогу от беспризорника до одного из самых уважаемых игроков. Это же чего-то стоит, жизнь гамблера, это моя жизнь. Я не был рожден для этого пути, но сам прогрыз себе путь, чтобы сейчас стоять на этом балконе. Ну, чуть кашусь в комнату. Сам звучит очень самоуверенно, а все она и только она, Асити Ливерда, женщина, что произнесла слова, которые так мне были нужны. Не упусти свой шанс, юноша. А ты, сестра, ты тоже не упустила свой шанс. Ты схватилась мертвой хваткой в протянутую руку, чтобы увидеть новый рассвет. Могу понять. Интересно, увидеть я родное лицо, чтобы почувствовал гнев, радость, печаль. Дело в том, что я сказала Сити правду. Я больше ничего не чувствую к этому слову. Сестра, это пустой звук, ничто. Опадает пепел сигареты. Сейчас моя единственная семья нежится на пышной перине. Она убийца, палач, наследница клана. Моя любовь. Докуриваю остатки, и в момент, когда щелчком окурок летит вниз, проникать в чужие покои ночью, даже для королевы некультурно. Улыбаюсь. Ау. Удивилась Авикта. Вокруг тела гуляет черная дымка. Ты научился находить даже меня, пока Асити рядом. Теперь я всегда настороже. Розовая встает по левую руку. Мы вместе смотрим на инкубус, чтобы ситуация с удильщицами никогда больше не повторилась. Похвально. Заправляет прядь волос за ухо. Немного ждет. Ты точно не хочешь остаться? Асмодей подкинул идею. Бросаю смешок. Нет. Смотрит на меня. Это и мое желание. Ты ведь должен понимать. Приподнимает подбородок. Останешься ты, останется и она. Со временем я смогу убедить Аси окраситься в розовый. Семья Верда займет свое место среди греха. В том и дело, Авикта. Облокачиваюсь о каменные перила локтями. Я никогда не буду использовать ее чувства себе во благо. Она никогда не будет игрушкой в моих руках. Снова улыбаюсь. Если Аси хочет остаться лисицей, значит она останется ей. Даже если этот путь разделит вас навсегда, уже ничто не разделит нас. Киваю. Любая стена будет сломана. И сломаем мы ее. Вместе. Авикта целует мою щеку. Никакой пошлости, никакого желания. Это действительно поцелуй мамы, поцелуй благодарности. Искренний и теплый. Спасибо тебе, Кван. Шаг назад. Пускай это не играет никакой роли. Я даю свое благословение этому союзу. И даже если мой бывший будет против, Я буду первой, кто встанет за вас, гладит кольцо. Я свергла Айдлит, чтобы избежать войны, но, похоже, готова ее развязать ради своей дочери. Прижимает руку к моей груди. Ты помог мне, и я помогу тебе, только позови. Забавно, что Парсия сказал то же самое. Пожимаю плечами. Торн Парсия, король шутов, прикрыла улыбку ладошкой. Какие хорошие у тебя друзья, Алый принц, лучшие. Еще разок смотрю на инкубус. Наверное, пора говорить прощай. Было познавательно. Земли персикового древа. Драйк ждет в условленном месте. Небольшой, заброшенный домик егеря. Теперь изгнанные удильщицы стали его слугами, взяли периметр под контроль. Через несколько часов явилась она. Лидер, главное, сердце нового восстания. Девушка зашла внутрь, скинув капюшон. Лицо покрыто шрамом от брови через нос и до губы. Злость в глазах стала обычной эмоцией. Ярко-красные зрачки только дополняют образ свирепой воительницы. А черты лица, будто алый принц в женском обличии. Докладывай. Хриплый голос. Операция полностью провалена. Хрустнул пальцем Драйк, и снова вмешался этот щенок. Все, что мы так долго выстраивали, рухнуло в один миг. Тогда скажи мне, закипает от злости. Скажи, почему этот ублюдок носит часть моего имени? Лучше ты мне скажи. Только сейчас вспомнил Драйк. Клан Сикоста, ты видела картину? Живопись белой шлюхи меня не интересует. А надо бы, наклоняет голову слепец. Теперь, когда я смотрю, одно лицо. Кланси, немедля, обнажила клинок из рукава, остановив его в опасной близости от горла Драйка. Стражи обоих не реагируют. Не смей даже предполагать. Мой брат умер, убит принцессой. Ты не веришь мне? Драйк сам подставляет горло. Я когда-нибудь лгал тебе, Кланси? Черт, секунда сманений. Расскажи все с самого начала, все, а затем я решу, что делать дальше. Как пожелаешь. Берет ее ручку. Моя любовь. Целует пальцы. Ва-а-а. Громко зевает Аси, размешивая ложкой кофе. Ты рано встал? Да. Потягиваюсь. Хотелось подышать воздухом. Ммм. Играет бровями. А может, кто-то не смог уснуть после такой ночи? Кхм. Одергиваю воротник. М. Тебе понравилось? Играется со мной. Пожалуй, включим этот пункт секса по настроению. Отпивает. Натягиваю улыбку, а затем понимаю, что улыбаюсь как придурок. Да мне в принципе все равно. Да, значит, без него, хитрая лиса, я это не говорил. Еще мгновение, и мы смеемся. Приведя себя в порядок, обычай карпитиня над картой стал неотъемлемой частью пути. Значит, мы в инкубусе, указывает ногтем. Путь увеличился, и придется сделать небольшой крюк по земле греха. А это что? Тыкаю пальцем по серому клочку земли. Ничейная пустошь, кивает Аси. Да, нам подойдет, как только преодолеем, да Чайна будет рукой подать. Чайна – один из городов оранжевых. Стоит мне там показаться, и королевский прием обеспечен. Думаю, лучше обсудить сейчас, как себя вести при моих соклановцах. Сразу поняла любимая, сложно сказать, выдыхает. Сначала надо разобраться, что происходит в моем доме. И если мы с порога заявим: «Привет, пап, это мой новый любовник», а свадьба пусть идет по причинному месту. «Меня арестуют», — сказал в шутку я. «Тебя казнят», — свела брови Аси. «Ау, все настолько плохо, пытаюсь разобраться. Я самый плохой пример, чтобы составить мнение о лисицах. Закон, порядок, дисциплина — все это не пустые слова, особенно для отца», — промелькнула грусть. «Поэтому», — фыркает, — «как бы мне ни хотелось, как бы ни тошнило от этого, тебе нужно и дальше быть просто учеником. Понял я». Но, приподняла палец, законы и этикет не порицаются, надо только искать лазейки. Фаворит, одна из них, хотя бы так, уже что-то. Эх, беспокоится Асити. Пообещай мне, что каждый шаг мы будем планировать вместе, чтобы ты не видел, чтобы не услышал. Мы должны играть роль. Хм, цокаю. Ммм, если Владимир попробует тебя поцеловать на моих глазах, втягиваю воздух, я снесу ему башку. Ох, улыбнулась лисица. Если он попытается это сделать, ты не успеешь среагировать, как хладное тело наглеца упадет к моим ногам. Почему-то стало спокойней. Бубню под нос. Коста обходит стол, садится на мои колени. Это будет непростое испытание. Шаг за шагом. Я понял, Аси. Обнимаю. Никаких импульсивных решений. Клянусь. И как ты смог перехитрить Мими? Ущипнула мою щеку. Ведь ты лжешь, Коста. Возможно. Улыбаюсь. Хе-хе. Поцелуй. Но я говорю серьезно. Прижимает ладони к моему лицу. Любое неверное слово или действие приведет к беде. Справимся. Выдыхаю. Нус. Чуть качаю коленями. Пока мы в пути, надо поработать над Лолой, и заодно возобновим уроки манер в приличном обществе. Хаем. Несколько раз кивает. И если ты еще раз качнешь коленями, это утро вновь затянется. Смотрит сверху вниз. Знаешь, это ненормально, что мы заводимся с полоборота. Нас просто тянет друг к другу, нестерпимое желание близости. Воистину ненормально. С улыбкой высовывает язык, немедля прильнув к моим губам. Долгий, страстный и звучный поцелуй. Прерываю. Кстати, насчет Лолы. Ты не поверишь, кому она приходится родственником. Слушаю. Моргает Асити. Владимир Кродракула. Лола Кродракула. Как я уже говорил, это не может быть случайным совпадением. Глава 36. Последний день. Хе-хе. Хрустит пальцами Долтон. Готов, хотя мне насрать. Хохочет. Учитель, все еще стыдно Гире. Угу. Стоит Квайрс. Прокаженный юноша забитым мальчишкой смотрит себе под ноги. Сейчас я, разминая пальцы, готовлюсь к тренировке. Что происходит? План был точно не такой, ведь сегодня мы с Аси хотели отправиться в путь, но, 2 часа назад, любопытно путающее открытие, зашнуровывает плащ Асити. Есть предположение по этому поводу, надеваю сапоги, у кровавых охотников немного иная структура семей, наносит макияж любимая. Помнишь про их способ набора избранников? Хаотичная мясорубка, киваю, да, и каждый вошедший в круг красных получает титул пса, временно ты лишаешься своего имени, вся прошлая жизнь стирается, становится неважной, чмокает губами, проверяя помаду. Затем у тебя 2 пути, или ты становишься зверем, или Дракулой, то есть все игроки с красными зрачками, верно, есть только семья Дракула и никакой иной, это честь, привилегия. Семейство кровососов окружает огромное количество псов, и каждый желает испить первородной крови, хмыкает, а вот звери, это-то и странно, именно из-за этой касты красных игроков не любят на мертвой земле, поворачивается ко мне, это внутренняя тайна кровавых, но слухи говорят, что это эксперимент, совместный эксперимент с изгнанниками ученых духа, но что конкретно они делают с людьми, не могу понять, одна жуть и ни одного доказательства, пересадка частей тела духов, попытки зачать ребенка, алхимическое вмешательство, много всего. Тот, кто стал Дракулой, не может быть и зверем одновременно. Кивает сама себе. Все звери, как Лола, безумны, жестоки, настоящие психи. Теребит подбородок. Или это случайность, в которую я не верю. Улыбаюсь. Или в красном клане за время моего отсутствия что-то сильно изменилось. ХММ, думает, бросает взгляд. Ты ведь не просто так взял Лолу во служение. Да, гадкая идея, которую я пока не знаю, как реализовать. Но раз ты говоришь, что многие Дракулы не родственники друг другу, видимо, она не сработает. Ага, я хотел показать Владимиру Лолу. Показать, насколько я выше и сильнее него. Унизить, напугать, разозлить. Ладно, нам действительно нужно больше информации. Собираемся на выход. И как только Ася нацепила маску, открывает дверь. Мама, уже стоит в проходе Авикта. Так-так, и куда это вы собрались, мои дорогие? Руки в бока. Ты и так знаешь, выдыхает лисица. Никаких громких прощаний. Да, я, чуть потупила взгляд королева, знаю. Но, может быть, еще один день ты сможешь выделить, а вечером я сама выведу вас из города. Зачем? Скрестила руки на груди Асити. Ну, даже странно видеть Авикту такой, нерешительный. Первым понял я, и, немного подумав, решил помочь. Твоя мама, Аси. Подхожу ближе, хочет провести с тобой этот день, тот же вопрос, непреклонно любимая, впиваюсь взглядом в королеву, мне ли не знать, как важно сказать нужные слова, и чем дольше ты тянешь, тем больше непонимания нарастает между вами, давай, Авикта, сказать это куда проще, чем быть королевой, я хочу пройтись с тобой по городу, дочка, с делами пока покончено, и мы толком не говорили, не были, семьей, сама приподнимает палец. Понимаю, это песчинка, ничего не изменить, но, эх, Асити призадумалась. Взгляд на меня, киваю, ладно, мам, один день, Асити сама этого хочет, и ни за что не признается. Чудесно, зажглась искра жизни в Авикте, КХМ, прокашлялась, я рада, вот только что делать мне, это прогулка матери и дочки, сейчас тут буду лишним. Долтон согласился вернуть должок за свое спасение, лукаво ухмыляется королева, и нет, это не оргия. Как вы могли подумать, ну еще бы, фыркнула лисица, Грубиян привел очередного ученика из своей свиты. Играет пальцами розовая. Квайрс прокаженный, и он подчинил себе духа с изначально враждебной связью. Вот как, несколько раз киваю сам себе. Думаю, будет полезно. Я ненадолго. Приподнимает маску Аси, целует мою щеку. Веди себя хорошо, хе. Это мои слова. Тихий смех, нежность во взгляде. Я все еще завидую по-страшному. Звучат отдаляющиеся слова уходящей парочки. Правила про любовь в грехе нужно пересмотреть. Как скажешь, ушли. Собравшись с духом и разок прокрутив карту Лолы в руке, отправляюсь на тренировочную площадку. Ты опоздал, сукиц. Дружеское приветствие от Долтона не заставило себя долго ждать.